Ну хорошо, вот лирическое. Да, вполне. Нет, это 81-й год. Ну я почти иду по... Эта книга, она была сделана не, не какая там не была тематика, то есть определенная, а я просто хотел отразить 20-летний период, то есть вот с юности и до половой, ой, не до половой, а до зрелости, а вот период 20 лет, и просто это идет по времени. Я не считал, что нужно какие-то тематические делать, а именно вот просто отрезок времени. Он может нравиться, может не нравиться, но это мой отрезок времени, моя жизнь. И нет, я не оспариваю это. Вот я-то не оспариваю. Наверное, я забыл, как пенится вино, забыл про чей-то смех, прощальных колокольцев, как часто провожал знакомых до околиц, да где-то разомкнул непрочное звено, пред каждым распахнув поломанную дверь, и отключал звонок. Звонок, сигнал тревоги, стоял с пустой сумой на краюшке дороги. Да не считал врагов, как не считал потерь. Ах, сколько было их, никто не виноват. Иной дары вносил, но чаще выносили прошедшие года. Те тени растворили от потухших звезд, лишь фонари горят, манили на пиры, а праздник позабыт, тянули за язык и лезли прямо в душу недобрые моря, вдруг превращались в лужи. А я, чудак, кричал средь серых и глухих, ужель фортуна зла и снова обнесет не кукол заводных. Прошу об откровении, ведь верю, за крестом там будет вознесенье, а там меня Господь, наверное, поймет. Ну да, что-то оно не совсем лирическое, почему-то получается.